«Ты откуда?» — поразился Вася, бессменный обитатель базы. В смысле, он следил тут за порядком, чинил отвалившиеся в корпусах и выдавал пендели тем, кто ленился убрать за собой мусор или как следует не тушил костры. «Вы же уехали, то есть улетели?» «Ага, но я с ними поссорилась еще по пути к этим авиаторам и решила вернуться», — беззаботно ответила я. «Ну их, следующим рейсом свалю». «А чего без багажа?» — нахмурился он. «Долго рассказывать», — туманно ответила я, потому что эту часть легенды не продумала. «В самом деле, куда делся мой рюкзак со всем барахлом и чайником?» «Говорю же, так поссорились, что я на ходу, считай, выскочила. Это вот он виноват». Владлен, к счастью, онемел от моей наглости. «А, ясно. Опять ревность и все такое», — ухмыльнулся Вася. «А это у тебя что?» «А это пожрать», — ответила я. «Я сама сготовлю, а то у тебя опять суп-болтушка для свиньи получится. Лук с морковкой найдется и картошка». «Обижаешь». «Тогда завтра будет царский обед», — заверила я. «На вот, продукты в холодильник засунь». «Электричества нету. После грозы отрубило, где-то столб упал, говорят», — пояснил он. «Я в колодец спущу. Не прокиснет до завтра». «А генератор?» — не поняла я. «А топливо? Кстати, душ поэтому только летний. Ну или в озеро идите, занырните», — добавил он. «Еще не хватало воду греть. И так тепло. Закаляйтесь. Полотенце, так и быть, дам». «Жлоб», — ответила я. «Комната хоть найдется?» «Ага, даже белье постельное выдам», — ухмыльнулся Вася, почесав заросший подбородок. «Идите на второй этаж, там в конце коридора любую свободную выбирайте». Как я уже говорила, турбаза, которая когда-то была пионерлагерем, особым комфортом порадовать не могла, но привередничать не приходилось. Крыша над головой есть, скрипучие кровати с панцирными сетками тоже, даже белье какое-никакое. Правда, удобство на улице, потому как канализация сейчас не работает, но это уже мелочи. Так-то мы в палатках обитали, к природе поближе, но в проливной дождь лучше все-таки прятаться под крышей. Оставив Владлена осматриваться, я прошлась по комнатам и насобирала всяких мелочей. У одного смутно знакомого человека нашлась новая зубная щетка, другой отрезал кусочек мыла, третья дала мне запасную футболку, четвертая — драные шорты. Не так уж и мало. «Подозреваю, гряк может быть где-то поблизости», — мрачно произнес Владлен, когда я вернулась с добычей, свалила ее кучей на кровать и принялась за сортировку. И вряд ли он ставил себе целью отправить нас куда подальше. Он явно пытался скрыться сам. Нас, очевидно, зацепило случайно. Все-таки эта машинка умеет перемещать не только во времени, но и в пространстве. Мечтательно протянула я, попрыгав на койке. С детства обожаю этот скрип. Слушай, а вдруг и разведчики где-то здесь? Если меня выкинуло к вам, то... Вдруг их не убили, а отправили куда-нибудь? — Ага, в мезозойскую эру, — мрачно ответил он. — Так давай проверим. — Как? Где их искать? — Владлен, — сказала я, — ты уж извини, но воображение у тебя отсутствует как класс. Или вам его ампутируют, чтобы не мешало службу нести. — Говори по делу, — велел он и сурово нахмурился. «Хватит придуриваться!» «Не скажу!» — обиделась я, а тут Вася стукнул в дверь и воззвал. «Люська, айда! У нас шашлыки сегодня! И этого своего бери!» Я радостно поскакала на зов, клятвенно заверив, что завтра расплачусь супом, а Владлен от шашлыков отказался, остался в комнате. «Да и ну его! Он не компанейский! На гитаре бренчать не умеет, песен не знает. Так какой от него прок?» Прок от него, как выяснилось, все же имелся. Потому что кто же еще мог принести меня в комнату и уложить спать, заботливо подоткнув вытертое шерстяное одеяло? Правда, то, как тщательно это было сделано, наводило на мысли о смирительной рубашке. Спасибо, он меня скотчем к кровати не приклеил. Но это я осознала только утром, очнувшись и выхлебав залпом литровую бутылку воды. Вася опять притащил какой-то ядреный самогон с ближайшей фермы. Уж не от дяди ли Пети было это молочко бешеной коровки. А я в этом будущем совершенно отвыкла от такого экстрима. Впрочем, закаленный организм не подвел, и через полчаса, окунувшись в холодное озеро, поправив здоровье и поставив вариться обещанные щи, я уже была свежа, как майская роза. А вот Владлен все еще дрых, и во сне так забавно причмокивал губами, что мне захотелось разрисовать его зубной пастой. Пасты, увы, не было, а, к слову, чистить зубы мылом – это, скажу я вам, на любителя. Хуже только пеной для бритья или интимным гелем. После обеда Вася заявил, что по щам у меня пятерки, и пообещал припахать к мытью посуды кого-нибудь еще. Я утащила мрачного Владлена в ближайший лесок, якобы на романтическую прогулку, и деловито спросила. «Ты помнишь, о чем мы вчера говорили?» «А ты?» «О том, что разведчики могут оказаться где-то поблизости, и гряк тоже». «Нет-нет, я о другом», — прищурился Владлен. «Кто-то, помнится, мне на шею вешался». «Быть того не может», — ужаснулась я. «Не столько мы выпили». «Не знаю, сколько именно ты выпила», — ответил он. «Но я едва отбился. Кто тебя таким приемом научил?» «Дядя», — честно сказала я. «Ой, кстати, надо домой позвонить и сказать, что я жива». Вертолет, Вася сказал, нормально долетел, хотя поболтало их здорово. А что меня не досчитались, ну, бывает. «Да после вашего пойла можно и вертолета не досчитаться», — проворчал Владлен. «И не заговаривай мне зубы». «Это ты меня постоянно отвлекаешь. Мы будем искать разведчиков или нет? И гряка». «Будем. Только как?» — мрачно спросил он. «Приборы не работают. И чего доброго, ваши военные засекут сигнал и накроют нас». «Я тебя умоляю, нужны мы им», — помотала я головой. «Так, важнее всего гряк. Он должен знать, как вернуться». Владлен кивнул, но не удержался и добавил. «Это если у него пульт не замкнуло от перегрузки. Возможно, переброска излишней массы может повлиять на результат, либо...» «Ты что, хочешь сказать, оттуда сюда, а отсюда туда нужно переносить одинаковую массу?» — прищурилась я. «Я и разведчики...» «Нет, рюкзак у меня был тяжелый, но не тяжелее двух взрослых дяденек». «Извини, коэффициента преобразования я не знаю», — буркнул Владлен. «Так или иначе, на Марсе вместо нас вполне могла оказаться какая-нибудь корова или кто тут еще водится». «Бедное животное!» — вздохнула я и почесала нос. «Но мы опять ушли от темы. Как искать гряка, если он способен мимикрировать под кого угодно, а? Может, Вася на самом деле вовсе не Вася? Или ты, не ты?» «Тогда бы я тебя давно убил, а не терпел твои выходки». «Нет, это как раз доказывает, что ты настоящий. Ты меня уже долго терпишь». Помотала я головой и плюхнулась на травку, предварительно проверив, нет ли там муравейника или чего-то похуже. «А с Васей я не настолько близко знакома, и других моих приятелей тут нет. В общем, предлагаю сперва найти разведчиков». «И как ты это себе представляешь?» «Ком включи!» — тяжело вздохнула я. «У них ведь они тоже есть. Забыл?» «И позывные ты наверняка знаешь. И хотя бы вместо рации эти фиговины использовать можно. На такое их хватает, а? Здешние передачи они не ловят, я проверяла. Ну или просто я настраивать не умею. А свою-то родненькую сумеют перехватить, наверное». Вместо ответа Владлен с размаху закрыл лицо ладонью. Хорошо нос себе не разбил. А то приключился однажды со мной такой казус. Комара на себе убила. «Спасибо, топора в руке не было». «Дождемся ночи», — сказал он. «Зачем? Если их правда вынесла сюда, то они вряд ли к людям пошли», — сказала я. Они же, как ты, ничегошеньки не соображают. Как вести себя не знают. Конечно, чудиков у нас хватает. Ролевики по лесам бегают. Я тебе говорила. Реконструкторы. Но наши-то совсем дикие. В лучшем случае сидят они в каком-нибудь овраге и думают, как дальше быть. За пару суток, наверное, от голода не умерли. А попить и из озера можно. А в худшем? В полиции показания дают. Правда, их оттуда живо в дурдом отправят с рассказами об инопланетянах и будущем. Ну или в отрезвитель, если они еще остались. В наркологию могут засунуть, попыталась я сообразить. Оттуда их так просто не выцарапаешь. Были бы у тебя хоть какие-то корочки или синтезатор, чтобы их напечатать, как на грезе, можно было бы прорваться по-наглому. Эх! Но чем паниковать раньше времени? Попробуй вызвать этих парней. А если Гряк перехватит передачу? Тогда нам хана, — честно ответила я. С ним даже Дрык справиться сходу не сумел. Но, наверное, он был прав. Надо стрелять на поражение. Ты бластер не потерял, кстати? Не потерял, — мрачно ответил Владлен. Уж об этом не переживай. За утрату табельного оружия по голове не погладят. Хотя он все равно только в моих руках работает. То есть враги из него стрелять не смогут? Живо заинтересовалась я. А я? А тебе зачем? Нахмурился Владлен. Вдруг тебя убьют. Так что же мне, пропадать безоружной? Логично ответила я. Ты пробовала уже из него стрелять. Забыла? Тяжело вздохнул он. Я его тогда для тебя подстраивал на один раз, так что не хватайся даже. И вообще, для тебя он тяжеловат. Ты им разве что как дубиной воспользоваться сможешь. — А, точно! — расстроилась я, но тут же вспомнила приключения на станции. — Ну и ладно, обойдусь. У меня же балласер есть. Но и дубина — вещь полезная. Буду иметь в виду. И хватит уже болтать. Вызывай этих пропащих. Владлен вздохнул еще тяжелее и смирился с неизбежным. Первое время в эфире только что-то квакало и свиристело так, что даже окрестные лягушки поддержали. Птицы тоже подтянулись. Особенно одна сойка старалась и орала на редкость противным голосом. «Разящий вызывает грезу один», — заунывно твердил он. «Как слышно меня? Прием! Разящий вызывает грезу один!» Никто не отзывался. В попытках настроиться на нужную волну Владлен поймал радиомаяк. Что-то на немецком, волну дальнобойщиков, потом полицейских. Я хотела было предложить сменить диапазон. Я еще помнила допотопный дедов приемник с колесиками настройки и кнопочками КВ, УКВ и прочим. Вовсе уж неведомого для меня назначения. Но тут вдруг сквозь помехи прорезался чей-то радостно напуганный голос. «Грёза-1, слышим вас, прием! Служба космической безопасности, капитан Пиунин, назовитесь именем Земли!» — приказал Владлен, а я закрыла рот руками, чтобы не захохотать. Очень уж он забавно при этом выглядел. Суровый космический мус... Я хотела сказать «волк в чужой футболке», которая была ему откровенно мала и задиралась на пузе, то есть на мускулистом прессе, в Васиных растянутых трениках и шлепанцах на босу ногу. Форма Владлена сильно пострадала после приключений на ферме. Пришлось ее постирать, как уж получилось, и она еще не высохла. Правда, подозреваю, что после такой стирки она будет выглядеть так, словно ее коровы жевали, а утюга на базе точно не было. А если бы нашелся, то электричество еще не включили. Разве что по методу предков нагретыми камушками погладить. Но я отвлеклась. «Ренат Сергеев, капитан «Грёзы-1», вольная разведка!» Отозвался один голос, а второй добавил. «Евгений Тищенко, старпом, вольная разведка!» «Погоди!» — подергала я его за рукав и отключила связь. «А вдруг это Гряк? Что ему стоит голоса подделать?» «А как проверишь?» — мрачно спросил он. У меня с собой нет оборудования, чтобы им хотя бы тест ДНК в полевых условиях провести на принадлежность к человеческой расе». «Я знаю, как», — ухмыльнулась я. «Включай». «Это грёза один», — стенали в эфире. «Разящий, как слышно меня? Прием, где вы? Мы не можем передать координаты. Тут нет ориентиров, навигатор не работает». «А, у них же не военная модель», — сообразила я. «У нас-то с Владленом были суперсовременные коммуникаторы, не оснащенные разве что встроенной мультиваркой, а не помешало бы. А мой еще и дрык с Мартой немножко доработали». «Как это нет ориентиров?» — спросил Владлен, нахмурившись. «Что вы видите вокруг?» «Лес», — честно ответил другой голос. «Много леса. Березы в основном, еще елки попадаются. И кусты, малина». «Ну, хотя бы в саванну их не занесло», — вздохнула я. «Спроси, может, ручей какой есть, или опоры ЛЭП видны, вон как те? Или слышно что, дорогу или трактор там?» «Сама и спроси», — взбеленился он и сунул браслет мне под нос. «Я в этой вашей глуши тоже, знаешь ли, не ориентируюсь». «Ты еще скажи, что компасом пользоваться не умеешь». «Я уж молчу, по солнцу дорогу искать!» — ужаснулась я. «И полярную звезду не найдешь!» В разноцветных глазах Владлена вспыхнуло уже знакомое желание убивать. Убивать жестоко, с особым цинизмом, долго, с чувством, с толком, с расстановкой. «Где вы там?» — жалобно спросил Ренат. «А, Жень, может, глюк? Или прикалывается кто из местных?» «Мы не глюки», — заверила я, завладев рукой Владлена, в смысле его коммуникатором. «А вот насчет вас не уверена. Скажите-ка, кто из вас в рубке порнуху смотрел?» «Я», — пробормотал Евгений. «А какая именно запись была последней?» Он засопел, но ответил. «Похоже, это и впрямь они», — шепнула я Владлену, быстро рассказав о том миниатюрном приборчике, который нашла, объявившись на грёзе. Он нехотя кивнул. «Так, на небо посмотрите, солнце с какой стороны от вас?» Они подумали и ответили. «Отлично», — одобрила я. «А теперь гляньте, там провода какие-нибудь виднеются или опоры, столбы?» «Да, есть», — сообщил Евгений, немного воспрянув духом. «Виднеются, и еще неподалеку слышно такое «тыр-тыр-тыр» и «чух-чух». «А подальше такое тыгдым-тыгдым и ту-у-у», — добавил Ренат. «Но это я только вчера вечером слышал. Я подумала, что этих бедолаг, наверное, должно было вынести в то же место, куда и нас с Владленом, а значит, они неподалеку от фермы. Ну, хотелось на это надеяться. Что там еще могло чухать, кроме трактора? Тут машины проезжают раз в полдня». А то, о чем говорит Ренат, это, наверное, поезд дальнего следования. Они на здешнем полустанке не останавливаются, а слышно их издалека. «Отлично», — сказала я. «Идите прямо на тыр-тыр. Там будет ферма. Но вы уж лучше на нее не суйтесь. Идите по дороге налево. Налево — это значит, солнце должно светить вам в правый глаз. А то будет вам поворот не туда. Если кто спросит, скажите, что вы с турбазы, заблудились, а мы вас подождем. И амуницию снимите, чтобы ничего подозрительного на виду не было. Идите прямо в трусах, тут таким никого не удивишь. Все понятно? Владлен, скажи им». «Выполняйте», — хмуро отозвался он. «И не тащитесь, как черепахи, я на связи». «Так точно», — был ответ. «Что, тут их и подождем? Или засядем в кустах у дороги, как партизаны?» – деловито спросила я. «Там крапива», – ответил Владлен и остервенело почесал босую ногу. «Вот ведь неженка! Это его еще весенние комары не кусали!» «Подождем здесь, потом выйдем навстречу. Надо еще как-то объяснять их появление на базе». «Скажешь, что это твои знакомые?» Пожала я плечами. «И тоже без вещей? С кем не бывает. Ехали автостопом, надрались, Оставили рюкзаки в машине, а когда очухались, ищи ту машину. «И как только вы тут выживали!» — вздохнул Владлен. «Нормально!» — пожала я плечами. «Я пойду купаться, раз все равно делать нечего, а ты как хочешь». Что хорошо в технике будущего, она не промокает, так что ком можно было не снимать. Тамошнее белье намокает, но сохнет мгновенно, так что плавать можно прямо в нем, не голышом же. Меня-то это не смутит, а вот Владлена... Он, правда, подумав, тоже стянул с себя невообразимое тряпье, оставшись в трусах, и красиво нырнул в озеро с высокого берега. «Молодец! Хорошо придумал! Аккурат в корягу лбом вписался!» «А нет!» — увидела я. «Он успел извернуться! Что спецподготовка-то с людьми делает?» И только ухо ободрал. Но хорошего настроения это ему, конечно же, не прибавило. Я сплавала на островок посреди озера и обратно, а потом разлеглась обсыхать на траве. Владлен выгреб из пучин и устроился рядом. Ухо у него еще кровило и слегка распухло, так что я нашла подорожник, поплевала на него и с размаху приклеила боевому товарищу вместо пластыря. Штатная аптечка осталась в корпусе вместе со всем нашим барахлом. «Дальше-то что?» — спросил он, оставив мои манипуляции без внимания. — Ты о чем? — Ты оказалась права. Разведчики здесь. Но где искать Гряка? И каким образом вернуться назад? То есть вперед? Тьфу! Фильм такой есть. «Назад в будущее», — хихикнула я. — Очень подходит. — Тебе смешно, — хмуро сказал Владлен. — Ты-то дома, а мы... — Тебя невеста ждет? — участливо спросила я. — Или родители? Владлен не удостоил меня ответом. Кстати, а в самом деле я ничего не знала ни о его личной жизни, ни о семье. Но не почкованием же такие бравые вояки размножаются. Хотя от будущего всего можно ожидать. Однако расспрашивать было как-то не с руки. Уж больно угрюмо выглядел Владлен, и я решила с этим повременить, а чтобы не молчать, спросила. «А откуда у тебя этот шрам на пузе?» Шрам был в самом деле знатный. По Владлену как будто гусеница проехалась, я имею в виду танковую. Смотрелось это очень брутально. «Из Вельбрута», — хмуро ответил он. «Что, пиратов ловил?» — участливо спросила я. «Ага. А почему не убрал? Ведь это особая примета, а ты у нас...» «Оставил на память о своем юношеском идиотизме», — сдался Владлен. «Думаешь, я только по методичкам знаю о том, что в этой системе творится?» «Геройствовал, значит?» «Было дело», — неохотно сознался он. «А что?» «Да ничего, интересно просто». Пожала я плечами, а он почему-то отвел глаза. «Ах да, я же еще не до конца обсохла, а белье малость просвечивала». «Ты о себе вообще ничего не рассказывал. На меня-то у тебя полное досье есть. Когда да где родилась, училась и так далее. А ты весь засекреченный по самое некуда». «А зачем тебе обо мне что-то знать?» — насторожился Владлен. «Да вот, пока валяемся и ждем наших разведчиков, я все пытаюсь придумать, за кого тебя выдать, если ты тут застрянешь», — ответила я. «Думала, за контуженного какого-нибудь, мало ли сейчас горячих точек, а документы потерялись в общей неразберихе. Но ты же нынешнего оружия не знаешь. Тебе вот дай в руки автомат, ты ж не сообразишь, как его собрать-разобрать. Вернее, сообразишь, но не сходу, а должен бы делать это даже с полной потерей памяти и контузией на одних рефлексах. Я не права?» «Отчасти права», — буркнул он. — Да, только и останется, что и впрямь на ферму идти. Или вон, Васе на базе помогать. — Толк-то от тебя, ты даже сифон не поменяешь, — вздохнула я. — Или там смеситель. Я уж молчу о том, чтоб генератор починить. Вряд ли у тебя в коме инструкции для древней техники зашиты.